ты промолчал и не сказал о Боге. Час пролетел в бесплотном диалоге, касался собеседник многих тем, но от тебя ни слова о Христе. О ценах разговор был, о законах, о варварах, царях и фараонах. Был на виду Бруно и Галилей, в тени же оставался Назарей. Ты вправе был сменить беседы русла, сказав одно: кто равен Иисусу, его триумф, великая любовь. Но ты притих у чуждых берегов. Твой собеседник не скрывал неверье, он уходил, уже открыты двери, но ты не крикнул: друг, меня прости, важнейшее сказать я упустил. Ты создан Богом, Он творец вселенной, через Христа даровано спасение, тебе душа бессмертная живет, ей неминуем вечность переход. О ней побеспокоиться сверхважно, она под солнцем неземной жаждет. Какая польза мир весь приобресть, оставив без внимания правды весть? Пробела своего ты не восполнишь, его сбил трак, и он скончался в полночь. А в преисподней приоткрыл глаза, а планетам за слезой слеза. Вопрос его летит из мрачной дали: а почему мне правду не сказали? И горечь слов пронизывает ему: не в наш лишь адрес это, почему? Аминь.